Не так просто обстояло дело и с бегством партийных органов от хозяйственных вопросов. Иного слова тут и не подберешь. Нужен был переходный период для передачи всех нитей управления в руки советов, а на местах по команде из ЦК поступили иначе, просто отошли в сторону, бросив еще немощные советы один на один с превеликим множеством сложных, запутанных хозяйственных проблем. Помнится, в 60-х годах мне довелось побывать в городе Горьком на Сормовском заводе. Судостроительный в ту пору переживал реконструкцию, избавлялся от цехов дореволюционной постройки. Но как это делалось? На мой взгляд, очень продумано, по-своему даже символически. Над старым строением, не трогая его, сооружали большой высокий новый корпус, и лишь после завершения его крыши сносили прежнюю постройку, оказавшуюся внутри. Вот это была работа с умом. Аналогичный метод надо было организовать и при передаче властных функций от партийных органов к советам. А сколько вреда принес псевдодемократический принцип выборности хозяйственных руководителей? Ни в одной стране мира менеджеров не выбирают, только назначают. Но мы и тут оказались впереди планеты всей, продемонстрировав незрелость своей демократии. Много прекрасных руководителей было в тот период несправедливо отстранено от дел. Причем удар по ним наносили с двух сторон. Под видом народного волеизъявления сводили счеты лодыри и пьяницы, а за строптивость убирали вышестоящие начальники. Кончилась эта кампания тем, что председатель Совета министров СССР Николай Иванович Рыжков официально осудил ошибочное нововведение. В закон о соцпредприятии были внесены коррективы. Конечно, никто не застрахован от ошибок. Но беда в том, что целый ряд серьезных просчетов высшего руководства словно бы вписывался в общую закономерность. На это обращают внимание многие. И мне хочется в этой связи привести слова президента Азербайджана Муталибова, сказанные им на втором съезде народных депутатов СССР. «Мы твердо уверены в том, что сейчас, как может быть никогда, необходимо укрепление государственного порядка и дисциплины. Стремясь к построению правового государства, мы в то же время перестали считаться с действующими законами, по которым общество живет сегодня. Вероятно, следует внести коррективы в пакет документов, принятых за последние два года в рамках экономической реформы. Я имею в виду несостоявшуюся идею госзаказа, который в условиях дефицитной экономики не мог, конечно же, сработать так, как предусматривалось. Связанная с ним идея создания рынка средств производства и материальных ресурсов, установление прямых связей в условиях монопольного хозяйствования, как вы знаете, не осуществилось. Мы должны признать, что указанные новации сильно ударили по интернациональным процессам, негативно повлияли на общественное разделение труда, а принятие законов о трудовых коллективах и государственном предприятии в условиях несовершенных нормативных актов, породив групповой эгоизм, привело к тому, что заметно снизилось производство реальной продукции. Свою отрицательную роль сыграло и то, что осуществляемый коллективами выбор руководителей предприятий и объединений резко снизил требовательность к подчиненным. Эти слова были произнесены еще в конце 1989 года, и к ним мне еще предстоит вернуться. Но здесь хочу обратить внимание на то, что Муталибов, выстроив последовательность неудачных экономических новаций, наглядно показал, как одно цеплялось за другое и рушило экономику. Иначе говоря, уже к концу 1989 года начали отчетливо сказываться негативные последствия того политического решения в сфере экономики, которое было принято под занавес 1987 года. То поистине роковое решение было принято на заседании Политбюро, обсуждавшем концепцию плана, представленного правительством. Но прежде чем рассказать о том памятном заседании Политбюро, считаю необходимым прояснить один из наиболее важных вопросов перестройки – аграрный вопрос. Десятилетиями страна черпала из деревни людские ресурсы, обделяя ее средствами для социального, культурного и технического развития. Так было в период индустриализации. В годы Великой Отечественной войны деревня все отдавала на алтарь Отечества. да и в последующие периоды промышленное развитие СССР в значительной мере осуществлялось за счет села. Иностранные займы мы не получали, все создавали своим трудом. Грабежом колоний и зависимых стран не занимались. Были ошибки в самой аграрной политике. Не раз в наших экономических подходах провозглашались приоритеты аграрного сектора. Но, увы, на деле деревня финансировалась и снабжалась практически по остаточному принципу. Когда в 1988 году мне было поручено заниматься вопросами аграрной политики, я попытался сделать максимум возможного, чтобы покончить с порочной практикой обделения деревни средствами и ресурсами и поставить крестьянина в центр продовольственной проблемы. Берясь за продовольственную проблему, я руководствовался тем, что аграрная политика партии – это не инструкция, как пахать, сеять и доить коров, и не партии этим заниматься, а вот учет интересов крестьянства, всех тружеников агропромышленного комплекса, укрепление экономических отношений города и деревни во имя обеспечения страны продовольственными ресурсами – это и есть аграрная политика КПСС. Аграрный сектор экономики – это более четверти национального дохода и основных производственных фондов. Это не только сельское хозяйство, но и машиностроение, строительство, хранение и переработка продукции, наука, переобустройство села, люди, кадры. Агропром обеспечивает 70% товарооборота. Словом, это самый крупный народно-хозяйственный комплекс. Сразу же после утверждения меня в должности председателя аграрной комиссии ЦК вместе с секретарем ЦК, членом Политбюро Никоновым и заведующим аграрным отделом Скибой, мы взялись за подготовку мартовского 1989 года пленума ЦК. С докладом выступил Горбачев. Тот пленум определил аграрную политику КПСС периода перестройки, ее цели, основные направления, принципы. Они включили в себя переделку экономических отношений в сельском хозяйстве, научно-технический прогресс, реконструкцию пищевой индустрии, сферы хранения продукции, социальное переустройство деревни. Крестьянин наконец-то ставился в центр политики. Накануне пленума, в течение двух дней в узком кругу партийного руководства, обсуждались установки по аграрному вопросу, шли острые дебаты, особенно по проблеме материально-технической оснащенности села. В них принимали участие Горбачев, Рыжков, Никонов, Воротников, Власов, Маслюков, Мураховский, вместе с ними и я. Споры были острые, мы, что называется, брали друг друга за грудки. Руководители правительства и Госплана утверждали, что полное ресурсное обеспечение села не решит продовольственную проблему. Мы с Никоновым, Воротниковым, Власовым требовали: давайте дадим ресурсы крестьянину на том уровне, как это сложилось в других развитых странах. Пусть не сразу, но давайте существенно прибавим. Мы исходили из того, что на 1% прироста капитала вложений в сельское хозяйство приходится 0,4-0,6% прироста продукции, не более. Это подтверждает отечественная и мировая практика. А нам нужно увеличить производство в деревне на 25-30%. Значит, прибавка ресурсов селу должна составить 50-60%. Наш крестьянин сейчас технически вооружен примерно так же, как американский фермер начала 50-х годов. Но из истории сельского хозяйства США известно, что в тот период фермеры получали урожай зерновых по 18-20 центнеров с гектара, а надой молока у них были по 2800 килограммов от коровы. Иными словами, это наши сегодняшние показатели. Сейчас энерговооруженность нашего крестьянина в 4 раза меньше, чем у американского фермера. Вдобавок, если иметь в виду, что природно-биологический потенциал наших полей в 2,5 раза ниже, чем в США, а это означает, что для получения урожаев под стать американским, нам надо иметь еще более высокую техническую оснащенность. Об этом мне приходилось не раз напоминать на пленумах ЦК, в Политбюро, на втором съезде народных депутатов. Скажу прямо, предварительно с руководством на этот счет не советовался, ибо знал, что мои предложения о значительной прибавке ресурсов селу поддержки не получат. Верно и то, что открытой критики за это меня не подвергали, все ограничивалось умалчиванием. Этот прием вообще применялся довольно часто. Но вопрос стоит ребром. Или-или. Общество должно найти дополнительные материальные ресурсы для развития агропромышленного комплекса и, прежде всего, для его оснащения эффективной техникой для создания селянам хороших социальных условий. В противном случае страну не накормим. Не зря говорят, если крестьянину плохо, то всему обществу хорошо быть не может. Призыв демократов распустить колхозы, совхозы и раздать землю в частное владение, мол, через 2-3 года это обеспечит достаток продовольствия, это опасные иллюзии. Разор колхозов и совхозов – прямой путь к упадку. Такие прожекты я слыхал еще в 1987 году от Светланы Аллилуевой, дочери Сталина. Наша беседа, Политбюро поручило мне встретиться, состоялась по ее просьбе и была связана с намерением Аллилуевой вместе с дочерью вновь выехать за границу. Я сообщил ей, что никаких препятствий на этот счет не существует, и, помнится, она была этим весьма удивлена, видимо, ожидала от партийного руководства каких-то козней. В конце беседы я спросил, какие у нее пожелания. Ее ответ, в свою очередь, удивил меня. «Распустите колхозы». Как выяснилось из дальнейшего разговора, за всю жизнь она ни разу не была в колхозе. И, в конце концов, «разрешила», в кавычках, «нам поступать по-своему», сказала «решайте сами вместе с колхозниками». Мартовский пленум ЦК 1989 года принял важные решения. Он, как говорится, узаконил, уравнял в правах различные формы хозяйствования на земле, а также значительно расширил самостоятельность колхозов и совхозов. С того времени минуло 2 года. Для решения аграрных проблем срок незначительный, и все-таки именно в этот период колхозы и совхозы получили самый высокий урожай зерновых и удой молока. Впервые после выполнения госзаказа все зерно оставалось в распоряжении хозяйств. Но на крестьянина в 1991 году обрушилась другая беда. Ножницы в ценах на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, неэквивалентный обмен между городом и селом. К тому же, в самое последнее время ослаблено внимание к решению текущих аграрных задач. Органы власти заняты разработкой всякого рода программ возрождения села, а производство падает. На словах – приоритет в развитии агропромышленного комплекса, а на деле мы наблюдаем сокращение ресурсов для села. Вспоминаю, как в детские годы приходилось выстаивать многочасовые очереди за хлебом. Обычно занимала очередь мать еще затемно, в ночь, а мы с братом подменяли ее, чтобы днем, а то и к вечеру, купить кирпичик хлеба. Примечание. Мой старший брат Дмитрий был участником Великой Отечественной войны, с боями прошел до Германии, похоронен на военном кладбище в Веймаре. В 1990 году я побывал на его могиле. Конец примечания. И вот недавно перебои с хлебом в Москве и других городах напомнили мне о тех далеких сибирских годах. Правда, разница есть и существенная. Когда-то не хватало муки для выпечки хлеба, а сейчас недостает ответственности и компетентности руководящих «демократов» в кавычках Москвы. В этой главе хочу также коснуться одного вопроса, который в известной мере носит для меня личный характер, ибо в общественном мнении связан с моей фамилией. Имею в виду антиалкогольную кампанию, начавшуюся в мае 1985 года. Напомню о ее предыстории. В начале 80-х годов в ЦК и правительство, в редакции газет и журналов усилился приток писем, в основном от жен и матерей, в которых убитые горем женщины проклинали пьянство, уносившее жизни их сыновей и мужей, калечившее детей. Потребление алкоголя к тому времени достигло 9 литров в год на душу населения, в некоторых регионах еще больше. Горькие женские исповеди невозможно было читать без содрогания. Нет, недаром говорят, сколько мужья выпили водки, столько их жены и дети пролили слез. Это был настоящий крик о помощи. Вдобавок били тревогу и многие ученые, предвидевшие опасность деградации генофонда нации. Следует иметь в виду, что, например, в 1984 году доходы государства от продажи алкогольных напитков достигли 53 миллиардов рублей, увеличившись за 20 лет в 4 раза. Казна собирала огромную непомерную дань со своих граждан, и эти фискальные цели являлись государственной основой пьянства, на мой взгляд, крайне безнравственной, ибо доходы, по сути дела, достигались за счет ухудшения здоровья и материального положения людей. Но так или иначе, а не обращать внимания на бесчисленные письма, на громкий стон народа было уже невозможно. И в 1984 году Политбюро ЦК КПСС образовало комиссию для разработки эффективных мер по преодолению пьянства и алкоголизма. Итогом ее работы и стали известны майские постановления и указ 1985 года. Я в состав той комиссии не входил и в подготовке ее документов не участвовал. Однако, являясь членом Политбюро, активно подключился к делу. Мы не раз заслушивали этот вопрос на заседаниях секретариата ЦК. Тут слились воедино и мои должностные обязанности, и личная непримиримость к пьянству. Видимо, нет нужды подробно рассказывать о событиях, связанных с антиалкогольной кампанией. Скажу только, что в центральные органы сразу же хлынул поток писем со словами благодарности. В миллионах семей вздохнули с облегчением. И не зря в отчетном докладе на 19-й партийной конференции 1988 года отмечалось, в стране повысилась рождаемость и снизилась смертность, что в немалой степени связано с борьбой против пьянства и алкоголизма. Дальнейшие события тоже известны. Наряду с положительными результатами, антиалкогольная кампания принесла и немалые издержки. Резкий всплеск самогоноварения, спекуляцию спиртными напитками. Становилось ясно, что наскоком, сходу, давний недуг одолеть не удастся. Нажим на запретительство, на административные меры, без достаточного подкрепления воспитательными мерами, организации здорового отдыха, не мог принести желаемых результатов. Вдобавок, быстро нараставшие финансовые трудности подталкивали к тому, чтобы снова встать на путь увеличения производства водки. И в 1989 году государство от продажи алкогольных напитков выкачало из народного кармана уже 54 миллиарда рублей, что выше уровня 1984. А в 1991 году эта цифра оказалась еще выше. Все возвратилось на круги своя, пьянство вновь полыхает по стране, собирая свой трагический урожай жертв и несчастий. Но антиалкогольная кампания неожиданно получила и некую политическую окраску. Ее связали с моим именем. Что можно сказать по этому поводу? Прежде всего, хочу повторить, что решение объявить войну пьянству было коллективным, формально я даже не принимал участия в разработке постановления. Однако это вовсе не означает, будто я хочу увильнуть в сторону от этого дела. Как руководителю секретариата, мне действительно приходилось активно участвовать в разработке практических мер по борьбе с пьянством, и вовсе не снимаю с себя ответственности за то, что эти меры поначалу оказались чрезмерно жесткими, административными. Видимо, тут невольно сработало нечто личное. Я, человек не пьющий, психологически не был готов примириться с тем, что кто-то не может завязать с выпивкой, если резко ограничить возможность добывания спиртного. В этом, безусловно, заключалась моя ошибка. Больше того, скажу откровенно, что в антиалкогольной кампании я на первых порах проявил себя как радикал, хотя сам осуждаю радикализм, крайности. Показалось, что если приналечь, то погасить пьянство можно быстро. Был выброшен лозунг «За трезвый образ жизни». Конечно, это стало забеганием вперед. Но прозрение пришло весьма быстро. Борьба с пьянством – дело долговременное, постепенное. Это заставило менять тактику, переносить акценты с запретительства и компанейщины на разъяснительную работу, рассчитанную на дальнюю перспективу. В этой эволюции от директивности к разъяснительным методам я ничего страшного не вижу, она естественна. И если уж вспоминать ту кампанию, то следует особо обратить внимание на то, что протесты против нее совпали по времени с обострением политической ситуации в обществе и были отнюдь не всеобщими. Многие, а таких большинство, горой стояли за продолжение борьбы с пьянством и алкоголизмом. Они исходили прежде всего от так называемых прорабов перестройки и правительства, которому легче было латать бюджет за счет продажи водки. Я вовсе не хочу сказать, что у них не было разумных доводов. Были. Однако отчетливо прослеживался и политический прицел лжедемократов в антиалкогольной кампании. Главным образом, против ее инициатора Лигачева пошли в ход упреки в разорении виноградников, а затем и в расстройстве денежной системы. Разумеется, ни то, ни другое не соответствует истинным фактам. И дело даже не в том, что ни лично я, ни КПСС в целом никогда не давали ни устных, ни письменных указаний по выкорчевке плантаций. Просто официальная виноградная статистика полностью опровергает утверждение об их сокращении. Кстати, я ее привел в своем отчете на 28-м съезде КПСС, и никто, разумеется, даже не попытался меня опровергнуть. К сожалению, это не помешало Собчаку продолжить виноградные упреки на съезде российских коммунистов. Но его тут же весьма жестко опровергали кубанцы, на которых я ссылался. Казалось бы, уважающий себя человек, который по ошибке обвинил другого, обязан извиниться. Однако Собчак, по всему видно, не уважает ни других, ни себя. Столь же нелепо винить антиалкогольную кампанию в расстройстве денежного обращения. Во-первых, она началась в мае 1985 года и в жестком режиме длилась менее 2 лет, а в то время доходы населения еще не нарастали лавинообразно, о чем опять-таки свидетельствует статистика. Но главное в другом непреложном и никем не отрицаемом факте. Борьба с пьянством позволила поднять производительность труда, снизила прогулы и аварии, заметно уменьшила выплаты по бюллетеням, иными словами, дала ощутимый материальный эффект. А чем измерить тысячи спасенных жизней? Снова хочу подчеркнуть, что не снимаю с себя ответственности за чрезмерно жесткие подходы на первом этапе борьбы с пьянством. Но вовсе не намерен посыпать голову пеплом. Речь идет о сбережении народного здоровья, о том, чтобы облегчить страдания десятков миллионов людей. Это святая цель, и даже неудачный опыт на пути к ее достижению тоже принесет пользу, избавит впредь от подобных ошибок. И уж если кто в действительности виноват перед народом, то именно те, которые в сугубо политических целях полностью похоронили борьбу с пьянством. Почему, несмотря на шумную кампанию по борьбе с преступностью, злостные нарушения правопорядка не уменьшаются, более того, постоянно увеличиваются? В значительной степени, потому что борьба с преступностью сегодня не связана с искоренением пьянства, которое стало первопричиной почти половины преступлений. Между тем, общеизвестно, что снижение преступности, обеспечение покоя граждан стали острейшей проблемой нашего общества. Надо было подправить первоначальные шаги антиалкогольной кампании, смягчить запретительство, усилить разъяснительную работу. Все можно простить, но только не злорадство в связи с неудачей очередной попытки одолеть застарелый народный недуг. Пьянство – наша беда. Тот, кто пытается и эту народную боль приспособить в своих политических целях, совершает преступление перед обществом.